После свадьбы Мику переехала в дом к жениху, и мы с Юмико сама остались в нашем маленьком особнячке вдвоем. Причем вскоре приемной матери придется вообще куковать одной, потому что я еще раньше исполнила таки обещанное и взяла учебную команду. По этому поводу состоялись два тяжелых разговора, сначала с Саски сама, не желавшим отпускать перспективного бойца из глубины, затем с Кейтера сама. И если с непосредственным начальством удалось разобраться достаточно быстро, хватило твердого отказа от повышения и от прочих благ, то глава рода оказался более изощрен. В ход пошло все, посулы, ссылки на сложное положение семьи, упоминания об отобранных за время регентства Узука гипостах и многое иное, что должно было заставить меня устыдиться и продолжить делать карьеру. Местный менталитет очень чувствителен при апелляции к общественным интересам. Была бы я выходцем из младшей ветви, поддалась бы и осталась служить в глубине, однако у аристократии вырабатывается определенный иммунитет, попросту говоря, с моралью и совестью у нас отношения сложные. К тому же, напрямую приказать Кейтера сама в данном случае не мог, наблесса лишь, для него это жуткая потеря лица. Официально зарегистрировав мальчишек в качестве своих учеников, я перевела отношения в немного иную плоскость, теперь без веской причины передать их другому учителю нельзя. Портить отношения с главой мне не хотелось, поэтому в конечном итоге мы пришли к компромиссу. Параллельно с руководством команды, на меня нагрузили кураторство двух проектов, официального и нет. Первый был связан с внезапно потеплевшими отношениями с кланом Учиха, желавшим восстановить свое старое убежище на Западе и сделавшим большой заказ на барьерные печати в комплекте с сенсорным комплексом. Дескать, раз у тебя с красноглазыми хорошие отношения, вот с ними и возись. Задача несложная, всего-то пришлось несколько раз посидеть на переговорах с приехавшим в деревню посольством, да периодически надо почитывать отчеты мастеров и проверять их работу. На территорию Учиха но отжито нас не пустили, представители заказчика принимали фуин на острове и сами обеспечивали доставку. Посольство, кстати, возглавлял Каташи-сан. Ходили слухи, что Кагами сама совсем сдал, поэтому Набору сама не имел возможности покинуть Коноху. Кроме того, семья тихонько восстанавливала собственную сеть осведомителей. Помимо общей разведсети Узушия, все аристократические семьи клана в зоне своей ответственности обзаводились личными агентами, что не являлось особым секретом. Родичи из зеленой ветви, к примеру, прекрасно ориентировались при дворах даймё, имели там массу хороших знакомых и часто получали из обычных разговоров ценнейшую информацию. Мы, алые, известны связями с банкирами и торговыми домами, как и Сарутоби, к слову сказать. К сожалению, последние лет 40 не были добры ни к нам, ни к нашим старым партнерам, на место многих из них пришли молодые наглые выскочки, работать с которыми клан опасался. Неизвестно, кому они станут перепродавать сделанные нами печати. В то же время, ситуация, когда едва ли не монопольным покупателем нашей продукции является одна, пусть и союзная, деревня, нас не устраивала. Поставки следовало диверсифицировать. Вполне логично, что наше внимание обратилось на чай, реку и море, тамошние кланы относительно самостоятельны и достаточно богаты, чтобы оплатить наши услуги. Коноха, конечно, будет возражать. Нам тоже есть, что ей ответить. Итак, несмотря на давление, я стала главой учебной команды. Опять продемонстрировала окружающим сложный характер и непочтительность. По сложившейся традиции, распределение учеников проходило в главном зале Дадзи. На почетном месте, под алтарем с висящим над ним полотнищем с моном нашего клана, сидел директор и его заместители. Чуть спереди справа в линию сидели мы, будущие капитаны, и перед нами в три линии расположились одетые в лучшие одежды мальчишки и девчонки. В первой линии всегда отличники, место во второй предназначено для середнячков, ну а в третью традиционно помещают тех, от кого великих свершений не ждут. Меня, помнится, на экзамене чуток валили, потому что я уверенно шла на место лучшего выпускника и должна была сидеть крайней справа. «Команда 2», — объявил секретарь. «Узумаки Хироши, Узумаки Акая и Абысачика, наставник Узумаки Кушина», приняла поклон своих новых подчиненных и учеников, сама поклонилась администрации школы, благодаря за подарочек и забирая командный диплом. «Все, больше нам здесь делать нечего». Чем-то напоминая себе мамашу-утку, вывожу троицу из зала, краем глаза отмечая, как недоуменно переглядываются некоторые знатные детишки. Ну, да, и тут скандал. По своему статусу, я могу взять в ученики представителей правящей ветви, тем самым приобретая новые связи или укрепляя существующие. Тот факт, что следом за мной идут просторожденные, придает распределению легкий привкус пикантности. Ничего, родители им вечером объяснят. Из всех троих я не была знакома только с Сычика-чан, знала только, что она какая-то родственница моего первого капитана, Абрейда. Вассальный клан Абы невелик, так что вряд ли дальняя. Интересно, в честь чего ее засунули в мою команду? Девочка вроде умненькая, если судить по досье, однако распределение во многом зависит от политической ситуации в деревне. Во всяком случае, у правящей ветви одета неплохо, глаза живые, умненькие, густые черные волосы заплетены в короткую жесткую косицу с лентой. Наконец, мы дошли до закрепленного за нами полигона. Я кивнула на покрытый короткой травкой пятачок земли. «Присаживайтесь», мол, распечатала выданную в школе пачку документов и тоже уселась на скрещенные ноги. «Меня зовут Узума Кикушина. Как вы уже знаете, новоявленные генины завороженно следили за висящими в воздухе линиями. Расскажите немного о себе, что сочтете нужным. Что-то, что ваши товарищи должны о вас знать». «Первым, как я и думала», — заговорил Акая. «Меня зовут Узума Киакая. У меня есть трое младших братьев и мама. Я силен в тайбзюцу и фуиндзюцу, владею барьерной техникой хидин». Он немного поколебался и добавил: «Хочу стать джонином и войти в правящую ветвь». Мальчишка постоянно упрашивал меня определить ему стихию. Отказала, конечно же. Для Узумаки у него контроль неплох, но не более того. «Узумаки Хироши», — представился второй. «У меня есть мама и младший брат. Третье место в классе по тайбзюцу, осваиваю киндзюцу и фуин. Хочу превзойти всех мечников тумана. Кстати, возможно, что превзойдет. Телосложение у Хирошикуна очень подходящее для работы с оружием, да и упражняется он с самого раннего детства. Сначала отец учил, потом Кента-сенси, теперь вот в мои руки попал. Я, правда, с железом не особо дружу, но этот вопрос вполне решаем. Меня зовут Абесачика», — поклонилась девочка. «Я сирота, живу с бабушкой. Обучалась клановым техникам гендзюцу. Хорошо метаю оружие, сенсор. У меня нет какой-то особой мечты, просто хочу стать сильным шиноби и большую семью. Кроме того, характеристики инчакры Сачикатян позволяют ей заниматься ириндзюцу, о чем есть соответствующая пометка в деле. Поэтому ее отдали мне. Мы оба сенсоры, правда, она природная, а я, скорее, благодаря учебе, ириндзюцу владею на приличном уровне. Любой учиха или курама при виде моих достижений в лучшем случае вежливо улыбнется, но для Узумаки результат хороший. Среди сверстников, разумеется. Думаю, тебе следует знать, Сычика-чан, Акая-кун и Хироши-кун являются моими личными учениками. Это не значит, что я буду учить тебя меньше, или что требования к тебе будут выше. От всех вас я жду максимальной отдачи». «Конечно, Кушина сама», — снова поклонилась мелкая. «Кандзи она понимает, уже хорошо. Мальчишек матери специально заставляли учить не только хирагану, но и высокое написание, потому что я предпочитала писать именно на нем. Кандзи более многозначны, они позволяют полноценно общаться, не ограничиваясь короткими рубленными фразами. Вам предстоит стать полноценной командой, и я приложу все силы, чтобы так и вышло», — пообещала я. «Задатки есть. Тем не менее, все зависит от вас. Нельзя научить того, кто не хочет учиться, поэтому я надеюсь увидеть в вас прилежание и готовность тяжело трудиться». «Мы будем стараться, Кушина-сенси. Можете рассчитывать на нас, Кушина-сенси. Позаботьтесь о нас, пожалуйста». «Прекрасно. В таком случае, продемонстрируйте мне, на что вы способны». Сложив одну печать концентрации, я создала клона. «Это теневой клон, обладающий десятой частью моих способностей. Развейте его. Можете использовать все, что знаете. 5 минут на подготовку». Время пошло. Уровень мальчишек мне известен. Я хочу посмотреть на девочку. Даже не столько на ее навыки, сколько на готовность работать в команде, характер, умение быстро соображать. Навыки можно подтянуть, это исключительно вопрос времени и упорства, а вот заложенные природой способности развивать сложнее. Начали детишки грамотно, отбежали в сторонку и посоветовались. Какой-то план они выработать сумели, потому что принялись окружать клона с взрывпечатями в руках, причем Сычика и Хироши шли вместе. То есть они-то думали, что крадутся, но получалось у них не особо. Минут через 5 с треском и звяканьем они выбрались на позиции, после чего девочка принялась складывать печати для неизвестного гендзюцу. А, понятно, она хочет притормозить клона техникой, затем Хироши кидает кунай с печатями. Если попадет, то все прекрасно и миссия успешно завершена, если нет, то в дело со спины вступает Акая. Ну, не так уж и плохо. Вполне рабочий план, жаль, исполнение подвело. Едва первые печати оторвались от генинской ладони, как клон без лишней спешки сделала несколько шагов вперед и присела за толстым пеньком. Убежище так себе, но большего и не нужно, мощность у бомбочек слабая, дерево не пробьют. К тому же взрывные печати этого типа делаются без добавок в виде камешков или металлического лома, поэтому радиус поражения небольшой, цена тоже. Затем, по-прежнему без суеты, клон спряталась от атаки Акая. В конечном итоге печати у детишек закончились, и они перешли в близкий контакт. Увиденным я осталась довольна. Уровень подготовки, конечно же, недостаточен, однако попытки согласовывать действия есть. Сачика старательно забрасывала клона железом с дальней дистанции и по мере возможности прикрывала мальчишек. Те, в свою очередь, пробовали действовать с двух сторон. Постоянно сбивались, конечно же. Хироши и Акая уже лет 7 знакомы и водятся в одной компании. Их свел вместе Шукун во время одного из коротких отпусков. Так, хватит. Они уже выдохлись и ничего интересного больше не покажут. Когда клон в очередной раз уронила мальцов на песок и метнула в Сачика-чан камешек, обидно выбивая из руки готовые к броску кунай, я громко хлопнула в ладони, привлекая внимание. Сложила печать развеивания, тем самым показывая, что тренировка окончена. Троица, чумазая и с расстроенными лицами, подошла ко мне. Они что, действительно надеялись выиграть? Лучше, чем могло бы быть, и хуже, чем я рассчитывала. Я не собираюсь пока что хвалить их или ругать, ибо ни за что. Через месяц посмотрю, насколько они подросли, тогда и стану делать выводы. Тем не менее, для начала неплохо. За 2 месяца навыки подтянем, если, конечно, будете стараться. Будем, Кушина-сенси, за всех заверил меня Акая. Хорошо, в таком случае до завтра. Заниматься станем здесь, с 8 до 12. Утром советую не наедаться. Не прощаясь, ушла Шуншином на дерево неподалеку и спряталась под барьером. Меня интересовало, что они будут делать дальше, разбегутся, подерутся, пойдут праздновать. Сачика-чан меня не заметила, то есть сенсорные способности в наличии, но не развитые. Надо тренировать. Детишки немного потрепались, сошлись во мнении, что сенси у них крутая, что сущая правда, и, покинув полигон, разделились, разошлись по домам. В целом, для начала неплохо, в нашей команде климат был похуже, пока Кента сенси парням мозги не вправил. У Акая и Хироши этап притирки позади, они свои доминантные игры закончили. С девочкой сложнее, тем не менее, на дуру она не похожа, а значит, будет налаживать контакт, можно работать. Дома меня ждали Юмика-сама и Мику-чан с мужем, а также стопка завернутых в расписанную змеями, карпами, хризантемами и прочей многозначительной чепухой бумагу официальных писем. Позднее надо будет зайти в больницу, принять поздравления от коллег, чтобы им туда-сюда не мотаться. Считается, что человек, обретший ученика, совершает деяние, угодное небу, и потому заслуживает всяческого уважения. Власть учителя над ребенком зачастую не меньше родительской. Званием сенсея гордятся, оно много значит. В нашей школе, например, учителя вполне могут по вопросам учебы доходить до самого верхнего уровня, и это считается нормальным. Неизвестно еще, кто влиятельнее, Джонин глубина или педагог со стажем. Короче говоря, став капитаном личной команды, я, по мнению окружающих, в игре под названием «Жизнь» перешла на новый уровень. Да так оно, собственно говоря, и было. Мне 19 лет и я, наставник, с ума сойти. Что сказал бы Кента-сенси? Шу наверняка бы обрадовался и косноязычно выразился в том духе, что ждал чего-то подобного, а вот сенси. Иногда он вел себя просто непредсказуемо. Дни текли ровной чередой. Отставка подарила мне немало свободного времени, точнее, теперь оно было занято не выполнением обязанностей, а собственными делами. Я снова устроилась на дежурство в больнице, хотя и предупредила, что скоро начну выводить свою малолетнюю банду на миссии. Сообщение приняли с пониманием, такое случается часто. Раз в неделю ходила к Ясутари-сану, мастеру Фуиндзюцу, который за мзду малую согласился наставлять меня в сложных вопросах построения печати, еще 2 вечера уходила на совместные занятия с кем-либо из знакомых джонинов. посещала приемы, провожаемая бдительным и довольным взглядом Киитаро-самы, следила за формированием партии товара для клиентов, иногда общалась с купцами из числа оптовиков. В доме, в мастерской, с разной степенью успешности создавала свитки фуин, или отрабатывала стихийные техники на полигонах, и, конечно же, дрючила команду. Теперь-то я вижу, почему сенсей кривился, глядя на нашу троицу. Мне тоже хотелось, жаль, воспитание не позволяло. Они медленно и неуклюже двигались, неправильно дышали, плохо складывали печати, громко кричали и в целом вели себя так, что я с трудом удерживалась от фейспалма. К счастью, бамбуковая палка оказалась превосходным помощником в деле педагогики. Местные считают побои неотъемлемой частью учебного процесса, и, глядя на своих учеников, я понимаю, почему. Сачика-чан не обладала выносливостью Узумаки, она уставала сильнее. Впрочем, всем троим физические нагрузки я ограничивала. Не от слюнтявой доброты, просто не готовы детские несформировавшиеся организмы выкладываться на необходимом уровне, у них часть силы в рост идет. Поэтому тренировки сменялись лекциями, на которых приходилось объяснять вещи, опущенные учителями как слишком сложные или не соответствующие текущей политической линии. Причем начинать в прямом смысле пришлось от Рикуда. Кто мне скажет, какой шиноби является самым почитаемым в мире? Даже считается основателем нашего искусства, троица сидела передо мной, внимательно читая повисшие в воздухе кандзи. Рикуда Сеннин, отшельник шести путей и спаситель этого мира, первым сориентировался Хироши. Да, верно, его настоящее имя Ацуцуки Хагорома. Именно он разработал теорию печати и победил Дзюби. Вы никогда не задумывались о его прозвище? Каком? Кушина-сенсей. Отшельник шести путей. Почему именно шести? Не пяти, семи или двенадцати? Мелочь переглянулась, и первая отважилась высказаться Сачика-чан. Наверное, потому, что он был мастером в шести направлениях дзюцу. Верно. Хотя сам он называл себя мастером ниншу, слово дзюцу он не любил. Как думаете, о каких путях идет речь? Тайдзюцу, ниндзюцу, фуиндзюцу, гиндзюцу, уверенно назвал Акая, а дальше застопорился. Ириндзюцу, дополнила Сачика-чан, букидзюцу, неуверенно предположил Хироши и сам же ответил. Нет, это часть Тай. Повисло молчание, во время которого генины усиленно хмурили лбы и переглядывались, надеясь на подсказку. Хироши-кун, не грызи ногти. Что, никаких идей? Детишки помотали головами, стыдливо глядя вниз. Есть две великих триады, внутренняя и внешняя, состоящие из трех пар. В первую пару, телесную, входит тайдзюцу, дающая возможность воздействовать на собственный организм, и ириндзюцу, воздействующая на внешние организмы. Вы можете сказать, что ириенины могут лечить себя, а мастера тай калечат других людей, и это будет правдой, но не с точки зрения работы с чакрой. Однако подобно тому, как ночь перетекает в день, так и знатоки тай способны латать чужие раны, а целители при необходимости убивают легким касанием руки. Единство противоположностей. Вторая пара, двойка печатей. Ниндзюцу – искусство, считающее организм холстом, внутри которого шиноби создает нужную последовательность знаков, и фуиндзюцу, воспроизводящие отдельные элементы системы циркуляции с помощью символов. Одно отражает другое. Мастер нин берет чакру, придает ей нужный вид с помощью последовательных действий и активирует, создавая технику. Мастер Фуин придает чакре форму с помощью последовательности знаков, каждый из которых является действием, после чего активирует, тоже создавая технику. Мнимое различие, единство сути. Третья пара, пара обмана. Гиндзюцу входит во внутреннюю триаду, потому что работает с иллюзиями, создаваемыми человеком. Мастер Ген формулирует правила, по которым работает его творение. Противоположностью гиндзюцу являются запретные техники, работающие с майей, вселенской иллюзией, созданной Ками в момент творения. Манипуляция с пространством и временем, создание противоестественных существ, воскрешение мертвых, иными словами, любое нарушение или даже извращение природных законов относится к киндзюцу. Самый опасный из путей, мастерами в нем становятся единицы, самые осторожные или удачливые. А как же менталистика, Кушина-сенсей? Подала голос Сачика-чан. Дисциплина на стыке ген и кин. Точно так же, как кетки Гинка и кланов Акимича или Кедаин возник из смешения путей Тай и Ириндзюцу. А Бейкуган Хьюга из чего появился, Акэ, в свое время, умудрился в порту напороться на Хьюга и был поражен видом белесых глаз. С тех пор паренек интересуется всем, связанным с Бейкуганом. О великих Дадзюцу и других кетки Гинка их мы поговорим позднее, у меня не было желания давать слишком много теорий разом. Сейчас речь пойдет о вас. Детишки подобрались. Небось, подумали, что им наконец-то разрешат выходить на миссии и нормально зарабатывать. Вообще-то да, скоро начнем. В выдаваемом под расписку молодым капитанам пособий рекомендуется выводить команду на миссии внутри деревни через 2-3 месяца после формирования и еще через столько же отправлять на дружественные территории с цышками. Нас Кента Сенси в свое время пожалел, видел, что деньги нужны, и форсировал обучение. Правда, темп взял жесткий, занимались мы почти без перерывов и отдыхом служила смена деятельности. Я уверенно следую его путем. Шиноби обязан иметь представление обо всех путях искусства. Конечно, ему вовсе не обязательно становиться мастером во всем, да это и невозможно, но понимать основы он обязан. Иначе выше уровня Чунина он не поднимется никогда. Да, Акэ-кун, Кушина-сенси, но ведь есть шиноби, которые не могут идти по тем или иным путям. Хьюга, например, не используют нин, а среди нас, Узумаки, почти нет мастеров гиндзюцу. Верно. Однако те же Хьюга часто скупают описания стихийных техник, чтобы знать, как им противостоять. Вовсе не обязательно уметь использовать все самому. Цель обучения состоит в том, чтобы научиться бороться с противником, использующим те или иные пути. Кроме того, в любом правиле можно найти исключение, если хорошенько постараться. Смотрите, я для вида порылась в сумке и вытащила на свет Божий маленького котенка, беленького, с ясными голубыми глазенками и хвостиком-морковкой. Сачика-чан тут же растаяла от вида милохи, да и мальчишки невольно заулыбались, впрочем, тут же вспомнив о собственной суровости и сделав неприступные лица. Представьте себе, что во время выполнения задания вы встретили девушку с таким вот очаровашкой. Она подходит к вам, заводит разговор, а потом, раз, дети застыли с пустыми лицами, слепо глядя в никуда. Я знала, что они сейчас видят. Созданный иллюзией зверек зевает, широко-широко раскрывая розовенькую пасть, и внезапно оттуда появляется змеиная голова, с неестественно быстрой скоростью растущая и кусающая жертву. Сразу трех жертв, гиндзюцу-то одинаковые. Генинам кажется, что от места укуса растекается онемение, они чувствуют жар попавшего в кровь яда, их мышцы слабеют. Первой разобралась в ситуации Сачика-чан. Все-таки дитя наследных мастеров гиндзюцу, ей в клане наверняка часто подобные проверки устраивают. Кай, следом поочередно отмерли мальчишки. До них тоже дошло, пусть и не сразу. Забавное зрелище, смотрит обвиняюще, сердито, а сказать нечего. Сами виноваты. Я слабый специалист по ген, видя, что они слегка пришли в себя, продолжила лекцию. Но, во-первых, знаю, как устроены ваши защитные печати и какие есть способы их обойти. Во-вторых, будучи ириенином, развила контроль и чувствую, сколько надо влить чакры в чужую кейракуки, чтобы противник не почувствовал воздействия. Таким образом, с помощью своих сильных сторон я до некоторой степени избавилась от слабости. До очень небольшой степени, если честно. Даже на чунине я вряд ли рискну использовать гиндзюцу в бою. Мелкота попалась, потому что не была готова. Ну, ничего, скоро паранойя станет их постоянным спутником, обещаю. Сенси, а что это была за иллюзия? Личная разработка на основе одной медицинской техники, Сачика-чан. Я искала способ лечения повреждений кожи и в результате создала вот это. На самом деле, таких открытий совершается много. Арсенал у целителей богатый во многом за счет того, что неправильно примененная медицинская техника калечит надежнее взрыв печати. Мы ими просто не хвастаемся, кому ж приятно рассказывать о своих ошибках. С завтрашнего дня расписание ваших занятий немного изменится, сообщаю мелким. Я записала вас на вечерние курсы младшего медицинского персонала, так что будете приходить в больницу к часу петуха. Акэ-кун, Хироши-кун, количество тренировок на контроль увеличится. Нам пора бы уже начать заниматься трансформацией чакры, но с вашим контролем это бессмысленно. Поэтому будем подтягивать. У тебя, Сачика-чан, другая крайность, хороший контроль, но слабая выносливость и малый очаг. Не только по сравнению с Узумаки, а в целом. Ты по-прежнему станешь усиленно заниматься тай, Вдобавок я покажу кое-какие укрепляющие комплексы. Ты делаешь упражнения на развитие сенсорики, что я показывала. Хай, Сенси. Продолжай. Сенсор и Ренин – самые полезные члены команды. Вот такие у нас разговоры. Лекции, совмещенные с целеуказанием. В целом, учениками я довольна. Старательны, трудолюбивы, почтительны. О, как их присутствие повышает ЧСВ. Совсем глупых вопросов не задают, указания выполняют в точности, чего еще желать, чтобы жилы на тренировках рвали во славу силы юности, так ведь и перегореть недолго. Нет уж, пусть занимаются в подобранном мной темпе и не стараются прыгнуть выше головы. Что касается меня, то в последнее время я слегка увлеклась водой. Разумеется, это не значит, что остальные освоенные области искусства шиноби были заброшены. Я по-прежнему отрабатывала на полигоне воздушные дзюцу, конго-фуса и другие техники хидин моего клана. Открывала врата и до автоматизма скакала мерцающим шагом. Это рутина, о ней нет смысла упоминать. Однако, если выпадала свободная минутка, старалась освоить нечто новенькое из суетона, завороженная универсальностью и гибкостью этой стихии. Училась без надрывных попыток освоить нечто мощное. Я в принципе противник частого использования высокоранговых техник. Предпочитаю С и в ранг, они в бою эффективнее. В мирное время изготовители печати всегда работают за плату. Даже в том случае, если их продукция идет на нужды клана, им все равно ее оплачивают, правда, по заниженным расценкам. Если за свою работу печатник не получает денег, значит, он провинился и отрабатывает косяк либо, что случается очень редко, получил личное указание у Зукаги и действует в рамках особой привилегии. Дается она редко, считается очень почетной, и ее владелец получает ряд полномочий старейшин клана. Нападение тумана здорово потрепало нашу оборону. Барьеры сгорели, внешняя линия защит просто исчезла, накопители чакры частично разрушились, частично опустили, многие ловушки тоже требовалось восстанавливать. Узумаки начали приводить в порядок оборонительные рубежи сразу после окончания штурма и занимались ими до момента подписания мирного договора с Кири, затем темпы ремонта снизились, потом мастера предложили кое-что усовершенствовать, казначей клана возразил, ему дружно ответили. Короче говоря, закончили только сейчас. Казна, после войны и без того не шибко наполненная, опустела окончательно, не помогали даже щедрые заказы из стран-союзников. Кто знает, заключили бы мы контракт с учихами или согласились выполнить заказ Рачимару, окажись финансовое положение устойчивее, да заключили бы, наверное, но продавить его сторонникам нового курса было бы сложнее. Мы, моя семья, тоже присосались к полноводной реке платежей за высокоуровневые печати. Сразу после церемонии моего награждения в храме покровителя Юмика сама вернулась на работу в администрации, препятствий ей не чинили. Теперь она занималась пинанием тех мастеров, которые по каким-либо причинам просрочили выполнение уже оплаченных заказов, и надо сказать, получалось это у нее куда лучше, чем общение с купцами. Сама она создавать сложные фуин не могла, зато постоянно подкидывала мне и Мику работенку, так что деньги у нас водились. Таким образом, благодаря допуску Джонни на глубины, семейным связям и личной работе в качестве мастера фуин, я довольно неплохо представляла структуру трех оборонительных поясов Узушия, в силу чего могла выбирать, какие миссии следует давать детишкам. Начали, как и большинство команд, с зарядки чакронакопителей. Паразитарные потери были, есть и будут всегда, поэтому накопители постоянно подзаряжают и задания на их обслуживание выдают постоянно. Занятие простое, скучное, неинтересное, платят за него мало. Миссию мы взяли ровно один раз и больше к ней не возвращались. Намного полезнее с любой точки зрения подготавливать место для установки крупных барьеров или ловушек, участвовать в снятии старых, помогать в госпитале и работать в порту. В последнем случае я, вдобавок, устроила экзамен на наблюдательность, хорошенько оттоптавшись по гордости всей троицы. Надо сказать, из Генинов больше всего меня радовала Сачика-чан. Может быть, потому, что изначально я не знала, чего от нее ждать, и отнеслась к незнакомке с подозрением. Может, потому, что ее контроль значительно превосходил контроль мальчишек, она шла с опережением графика и ее было интереснее учить. Или потому, что она, в отличие от темпераментных узумаки, меньше орала во время тренировок. Как бы то ни было, девочка талантлива. Я немного поспрашивала о ее семье и выяснила, что бабушка Сачика-чан в свое время была неплохой кунаичи, дослужилась до Джонина и вышла в отставку после рождения первого внука. Из трех ее детей сейчас жив лишь один, остальные погибли. Ко мне в команду девочку пристроили наполовину случайно, за нее никто не просил, просто отвечавшие за распределение чиновники отрабатывали пожелания, хотелось бы получить хорошую поддержку. Что ж, надо бы их отблагодарить. Из Сочика может выйти нечто очень и очень толковое. 5 месяцев спустя после формирования команды настал день, абсолютно незаметный с точки зрения человечества и чрезвычайно важный для трех генинов деревни, скрытый в водовороте. Мы отправлялись на Большую Землю, получать первую миссию с ранга, очередной шаг в большую жизнь, особенно для людей, прежде никогда острова не покидавших. Завтра отплываем в страну огня. Что с собой брать, все помнят. Спрашиваю для проформы, наверняка с приготовлениями помогут родственники. Троица закивала, преданно глядя восторженно блестящими глазенками. Сказать по правде, я бы предпочла подождать еще месяц, прежде чем брать миссию за пределы острова. Чуть-чуть лукавлю, чтобы не расслаблялись. На ваше счастье, у меня появились дела в филиале в заливе Волн. Задание возьмем там. Синси, мы надолго уходим, вот и вопросы Сочика-чан задает правильные, совсем как я когда-то, рассчитывайте на 3 недели, просто так с острова не отплыть, сначала надо зайти в администрацию, зарегистрировать маршрут и получить разрешение, пропечатанное малой печатью, поскольку тамошние чиновники находятся под покровительством семьи Узукаге, не всегда визит обходится без мелких колкостей, затем, с заполненным бланком, за сутки до отплытия старшей команды посещает здание портового управления, где отмечается в толстенной книге и получает еще один штампик на документ. Теперь бумажка полностью готова, с ней отплывающие идут на указанный в документе корабль, где отдают пропуск капитану и со вздохом облегчения вваливаются на борт. Процедура возвращения домой куда более сложна, и с лавоками, иначе к нам каждый год заявлялись бы незваные гости. Генинам незачем знать, но наше отплытие вызвано подвижками в верхних эшелонах. Я говорила, что на меня навесили 2 проекта. Первый, Сучиха, к настоящему моменту завершен. Недавно мы отгрузили последнюю партию печати, часть денег уже получена, часть придет на счета в течение года, красноглазым незачем нас обманывать. Вторая возложенная на меня задача куда сложнее. Старейшины наконец-то определились, с кем в чае и реке можно работать, и теперь мне предстояло просчитать логистику, определиться, какой из 2 маршрутов выбрать. Чисто морской, частично проходящий в принадлежащих туману водах, или сухопутный, почти целиком идущий в сфере влияния листа. И тот, и другой варианты имели свои минусы. Причем минусы настолько большие, что я все чаще задумываюсь о строительстве самолета. Позавчера мы с Киитаро-сама долго обсуждали эту тему и так к определенному выводу и не пришли. Канаха вряд ли обрадуется смене вектора нашей политики. Официально сделать нам они ничего не смогут. Неофициально у них есть Шимура-данза с его подразделением, напомнила я. Нападение неизвестных шиноби на обоз, что может быть естественнее. Да, это проблема, спокойно согласился собеседник. Но путь через страну воды еще хуже. Как бы мы ни относились к туману, пограничная служба у них налажена качественно. Зато проливов много, и сотни кораблей, среди которых легко спрятаться. Да, движение там плотное. Кушина-сан, тут нет однозначно хорошего выбора, вздохнул Киитаро-сама. Возможно, нам придется комбинировать различные способы доставки, или создавать филиал с работающими прямо на месте мастерами. Последняя фраза была сказана тихо, однако реакцию вызвала бурную. Мужчина с громким стуком поставил чайную чашку на стол и пригвоздил меня твердым жестким взглядом. Даже не думайте, Узукаге сама раздавит любого, осмелившегося замыслить подобное, и, не исключено, правильно сделает. Я понимаю, господин мой, прошу простить мою глупость. Надеюсь, вы не озвучивали ее кому-либо еще? Нет, господин мой. Хорошо, он немного помолчал, затем другим тоном, глядя в сторону, снизошел до объяснений. Любой намек на раскол клана сейчас немыслим. Мы не в том положении, чтобы распылять силы. Некоторые старейшины предлагают даже сократить численность нашего посольства в Листе, чтобы сосредоточить больше войск на самом Узушия. К их позиции прислушиваются? Пока нет, решили ограничиться сокращением филиальной сети. Вот на таком фоне и происходило наше отбытие. Противоречивое, мягко говоря, стоит перед кланом задача, и новых союзников прикормить надо, и ресурсов лишних нет. Требуется новый маршрут, а допустить потерь среди шиноби при его прокладке и защите нельзя. Как выкручиваться будем? Одним словом, я иду в инспекцию. Посмотреть на нашу перевалочную базу в стране огня и прикинуть, стоит ли ее использовать в дальнейшем. Ну и, заодно, детишек с собой беру, на их самую первую миссию. Большая земля. Ученик всегда является отражением своего учителя, вопрос в том, в какой степени. Я, похоже, от Кента-сенсея взяла очень многое. По традиции, определение стихийного сродства происходит в первый выход команды за пределы острова, объявила я мгновенно оживившимся детишкам. Все знают, как пользоваться бумагой. Да, сенси, надо зажать листок бумаги между указательным и средним пальцами и пропустить сквозь них чакру. Первым, как всегда, ответил Акая. Немного чакры, Акая-кун, не переусердствуйте. Как и следовало ожидать, призыв пропал в туне, и мальчишки первые листы испортили. Правильное количество чакры вложила только Сачика-чан, у которой, к сожалению, оказалась всего одна стихия – вода. Не самый лучший вариант для бойца поддержки, потому что Суетон силен на близких и средних дистанциях. С другой стороны, воду традиционно развивают целители и специалисты по гендзюцу. Она очень хорошо взаимодействует с интоном и оказывает сильное влияние на контроль. Так что надо подумать, что делать дальше. Есть соблазн поднапрячься и развить девочке вторую стихию, наплевав на отсутствие сродства, времени уйдет больше, зато выигрыш в перспективе. Только что выбрать, огонь для иллюзии или землю для медицинских техник, дилемма. Кстати, мне тоже имеет смысл открыть датон, если хочу в будущем претендовать на ранг Иринина, а я хочу. Подготавливать систему циркуляции нужно уже сейчас. Кейракуки у женщин активно развивается до 20 лет, еще немного, и гибкость будет утрачена, так что надо пользоваться моментом. Еще раз, скомандовала я, выдавая новые листки. Минимум чакры. Бумага Акая-куна не расползлась в руках горстью воды, как в первый раз, она просто намокла и подгорела с одного края. Первичная вода, вторичный катон. У Хирошикуна вторая попытка тоже оказалась успешной, и он продемонстрировал кучку сгнившей мокрой земли. Очень хорошо, я даже не ожидала, что команда окажется настолько сбалансированной. Мечник с датоном для ближней дистанции, специалист по ниндзюцу для средней и дальней плюс качественная поддержка, владеющая ген. Или все-таки в первую очередь целитель. Сачика-чан, тебе нравится заниматься целительством? Девочка подумала и пожала плечами. Я понимаю, что это необходимо, Кушина-сенси. Но отвращения нет, нет, сенси. Честно говоря, больше всего мне нравится заниматься с метательным оружием. Только бабушка говорила, против сильных противников оно бесполезно, смотря как использовать. Отравленные синбоны под прикрытием иллюзий могут стать неплохой комбинацией. Да, я как-то не задумывалась. Сачика-чан склонила на бочок симпатичную головку и принялась прикидывать варианты. Не буду пока говорить ей, что спецы по метательному оружию всегда хорошо разбираются в анатомии и знают уязвимые точки на теле. Пусть сама дойдет. Мальчишкам, вон, не терпится начать изучение крутых техник. Кушина-сенси, вы владеете огнем. Нет, у меня воздух и вода. Катоном владеет моя сестра. Она не откажется помочь. А земли у нее нет, поинтересовался Хироши. Не волнуйся, Хироши-кун, без инструктора не останешься. К тому же, начнешь ты с воды, дополнительную стихию развивают первой. Почему, сенси, так быстрее? Трансформация в основную стихию осваивается легко и организм очень быстро к ней привыкает, поэтому все последующие учить намного сложнее. Есть еще одна причина, по которой Хироши стоит первым открыть Суетон. Наши соседи из тумана, шиноби бедные, раньше у них даже в великих кланах не всегда находилось достаточно денег для закупки большого количества синбонов, кунаев, сюрикенов и прочей мелочевки, столь любимой на континенте. Недостаток ресурсов сказывался, островное положение мешало. После наступления эпохи скрытых деревень и развития торговли ситуация выровнялась, однако традиция вместо множества мелкого оружия использовать один меч, который стоит дороже, однако и утратить его сложнее, да и портится реже, уже сформировалась. Кагуя, Хасигаки, Хазуки создали очень хорошие школы киндзюцу, причем активно сочетали навыки близкого боя с применением наиболее развитой у данных кланов стихии, то есть стихии воды. Мы, Узумаки, веками сражались с кланами нынешней страны воды, мы многое у них переняли. И хотя наши мечники не столь известны, как семерка тумана, В плане мастерства им стыдиться нечего. Мы чаще используем дотон, однако частично адаптированных под себя, а частично лично разработанных стилей на основе суетона у водоворота тоже хватает. Чиновники в филиале не знали, в чем конкретно заключается моя задача, однако то, что я прибыла не за простой учебной миссией, им с острова коллеги передали. Непотизм обладает своим достоинством, равно как и недостатком, тот факт, что информация циркулирует в обход официальных каналов. Конечно же, первым делом они подумали о негласной инспекции их работы. Ну, в каком-то смысле так оно и есть. Сам филиальчик представлял собой небольшое, хоть и хорошо укрепленное поместье на границе портового города. Он находился в глубине владений страны огня и работы здесь, сравнительно с другими местами, было не очень много, так как основную часть заказов забирали шинобиконахи. Зато неподалеку протекала судоходная река, являвшаяся частью торговых маршрутов к столице и заливу Хангури. Один из возможных путей в страну чая. Вопреки ожиданиям местных чинуш, в их бумаги я не полезла. Потом посмотрю отчетность, для этого еще будет время. У меня сейчас команда не дрессирована, с нее и начну, а заодно осмотрю город и прикину, на что в нем можно рассчитывать. «Итак, мои маленькие ленивцы, сегодня вас ждет сложный день», — объявила я за завтраком. «Вы будете ходить по улицам и влезать в неприятности». На ленивцев они насупились, но по факту не возразили. Первый выход — сложная дорога, обилие новых впечатлений сделали свое дело, и генины спали до 8 часов, хотя дома вставали в 6. «Какие неприятности, сенси?» «Разные, Акэ-кун. Город живет по своим законам, в нем много неписанных правил, и вам предстоит их узнать». Получив протекторы, детишки малость возгордились и решили, будто ко всему готовы. Небольшая переоценка собственной значимости им не повредит. Первые проблемы начались сразу после выхода из-за барьеров поместья. Сачика-чан слегка задела плечом прохожего. Мужик побледнел. «Прошу прощения, Шиноби-сан, я не заметил вас». «Ничего страшного», девочка поклонилась в ответ и с некоторым трудом распрямилась, покачнувшись. «Я сама виновата. Мальчишки держались лучше, они же не сенсоры». Дав им немного времени, чтобы привыкнуть к ощущению десятков, для Сачика, тысяч, чужих незнакомых кейракуки вокруг, я скомандовала: «Идем». И мы пошли в сторону центра. Подростки малость оклемались и вовсю крутили головами, их интересовало буквально все: уличный лоток, на котором готовилась лапша с бульоном и разными добавками, продавцы шашлычков из свинины или кальмаров, обильно посыпанных перцем, навесы со стойкой, где желающим подавалось пиво с раками или жареный тофу с овощами. Изредка попадалась пришедшая с запада экзотика вроде грибов с перепелиным яйцом и свиных колбасок с васаби. Генины, не стесняясь, тыкали пальцами в проходящих мимо людей в странных по островным меркам нарядах, не видя различия между почтенным торговцем изделиями из дерева и хозяином заведения с сомнительной репутацией. А ведь у них форма головного убора совершенно разная, и первый имеет право на голубую тесемку вдоль рукава на куртке. Точно так же они не обратили внимания на монаха с символом святейшего венца на рясе, хорошо еще, что заметили сопровождавшего того на почтительной дистанции шиноби из местной полиции. Странно, в школе им должны были давать сведения о наиболее радикальных религиозных организациях. Забыли, свобода в голову ударила? Плохо, мелочи. Наше ремесло состоит из мелочей. По городу мы ходили часа 4, дважды останавливаясь перекусить в кафешках разной степени приличности. Первая была еще ничего, чистенькая, зато вторая находилась в довольно бедном районе и неуловимо напоминала притон. Зато дешевая, да, оба заведения роднили между собой два обстоятельства: небольшое количество столиков и внезапно рассасывающиеся при нашем появлении клиенты. Выйдя из последней кафешки, я провела свою команду в ближайший парк, не парк, кусок земли с растениями, шуганула оттуда местного ханурика и принялась говорить детям гадости. Но прежде, чем начать экзамен, поинтересовалась: «Есть что-то, о чем вы хотите меня спросить?» «Да, сенси», — неожиданно первой подала голос Сачика-чан. «Мне показалось, что за нами кто-то наблюдал». Мысленно я засчитала ей очко. В любом крупном городе есть служба наблюдения за пользователями чакры. Обычно это специальный отдел полиции, но бывает, что власти заключают контракт с каким-либо кланом. Как бойцы они откровенно слабы, зато все владеют сенсорными техниками и скрытым. Ты заметила их, потому что они видели символику Узумаки и не прятались. Откровенно говоря, Хорошие сенсоры среди таких наблюдателей попадаются редко, в основном туда идут слабосилки. Впрочем, против подавляющего большинства шиноби их возможностей хватает, тем более что система за десятилетия отлажена и считается хорошо работающей. Если других вопросов нет, тогда спрошу я, кто в городе опаснее, шиноби или обычный человек? Генинские моськи приняли забавное выражение. С одной стороны, им с детства вбивали в головы, что шиноби – самые-самые, а клан Узумаки так вообще. В то же время, они не могли не понять, что в вопросе таится подвох. Наверное, все-таки шиноби, определился Хироши. Большинство горожан – не бойцы. Я понимаю, что шиноби проще заметить и предупредить его нападение, но те торговцы, которых я видел, продолжать он не стал, только с сомнением покачал головой, пренебрежительно скривив губы. Хорошо, ответ принимается. Другие мнения? Других мнений не нашлось. Что ж, тогда правильный ответ. Все зависит от подготовки. Хироши-кун верно указал, что большинство из встреченных вами сегодня людей в руках оружия не держали и на убийство не способны. Большинство, но не все. В толпе опытный человек, тем более без развитой системы циркуляции, может подобраться даже к очень опытному бойцу и нанести единственный удар, которого будет достаточно. Одна царапина ножом, смазанным ядом, и сильнейшему шиноби придет конец. А как же Яки, Синси? Тихо спросила Сачика. Нам говорили, перед нападением всегда ощущается чужая жажда крови. Не у всех. Чем опытнее убийца, тем лучше он контролирует эмоции. Лучшие ликвидаторы способны выпотрошить человека, чтобы через пару минут сидеть в чайном домике и обсуждать цены на рис без малейшего напряжения. Поэтому шиноби не любит города, нахмурился Акая. Именно. Если же обстоятельства заставляют войти в крупный населенный пункт, то надо стараться, во-первых, держаться вместе, прикрывая друг друга. Во-вторых, испускать слабые контролируемые яки, отпугивая прохожих. И, в-третьих, безжалостно ломать руки всем, осмелившимся подойти слишком близко. Понятно? Да, Синси. Вы должны постоянно контролировать пространство, чувствовать город вокруг себя, знать места наибольшего скопления людей, понимать, в каких кварталах можно встретить реальную опасность. Скольких шиноби вы сегодня видели и где? Примерно через 2 часа выжатые, как лимон, дети были твердо уверены в том, что смотреть и слушать они не умеют. Ни на один из заданных вопросов ответить они не смогли. С грехом пополам им удалось начертить примитивную карту, да и ту генины заполнили в лучшем случае на треть, пропустив почти все стратегические объекты. Надо будет их завтра еще раз провести по другому маршруту, заранее указав, на что обращать внимание. К шумному городскому фону мелкие слегка претерпелись, но именно что слегка. Привыкать к крикам, гаму, ощущению множества слабеньких кейракуки они будут еще долго. Сачика так вообще время от времени хваталась за голову, поэтому я быстренько закруглилась и шуншином перенесла всех троих поближе к филиалу, метров за 100 до ворот. Пусть полежат под надежной защитой барьеров, отдохнут, поделятся друг с другом впечатлениями. Напоследок проверив девочку, сенсорная перегрузка, хороший сон ее излечит, пошла по своим делам. Путь, по которому предполагается переправлять печати в чай, делится на 4 отрезка. Морской, от Узушия до страны огня, речной до Хикари, известного перевалочного пункта, от Хикари по тракту до Гицу, довольно крупного порта в заливе Хангури, где у нас имелся собственный филиал, и дальше снова морем. Цепь едва ли не целиком состоит из слабых звеньев и уязвимых точек, обеспечить безопасность прохождения крупного груза нереально. Разбить поток поставок на мелкие партии тоже нельзя, несущие печати команды будет слишком легко перебить поодиночке. Выход видится в активном привлечении сторонних шиноби для охраны или, к чему я постепенно склоняюсь, строительстве воздушного корабля. Первый вариант хорош тем, что у нас появляется рычаг давления на пограничные кланы. Да, мы потеряем деньги, причем значительный кусок, зато завяжем на себя довольно серьезные силы. Привяжем их к себе участием в общем проекте. Тем самым шиноби страны огня, не подчиненные напрямую листу, получат источник финансирования и большую независимость от решений Хокаге. Вряд ли Сарутоби будет доволен. Планы насчет воздушной торговли я пока никому не озвучивала, хотела сначала пособирать информацию. Шиноби – существа рациональные, попытки освоить воздушный океан они предпринимают постоянно, так чего ж до сих пор не освоили. Я точно знаю, что существуют планеры, Во время службы в глубине сама совершила 3 тренировочных полета на них. Есть техники Фуаутона, позволяющие взлетать на приличную высоту, но они требуют очень хорошего контроля и больших запасов чакры. Есть техники попроще, дающие возможность выжить при падении с высоты. В деревне Небо вовсю используют артефакты для полета, причем успешно используют, правда, они дорогие и выдаются не всем. Короче говоря, и возможность, и желание летать у шиноби есть. Тем не менее, даже у великих деревень воздушных армат, повергающих сверху ползающих по земле врагов, нет. Почему? Чего-то я не понимаю. Прошу простить за вторжение, Шата-сан, извинилась я, входя в кабинет местного начальника. Надеюсь, я не помешала никаким вашим планам, у нас редко происходит что-либо неожиданное, Кушинахиме, спокойно ответил мужчина. Даже во время войны мы считались глубоким тылом и жили в относительно размеренном темпе. Ваш визит вносит приятное разнообразие в болото серых будней. Прошу, выпейте со мной чашку чая. Спасибо, не откажусь. Командовал местными Узумаки человек необычный. Если бы не красные волосы, Шата-сана можно было бы принять за выходца из клана Акимичи, настолько у него соответствующая внешность. Причем боевые качества у него на уровне, иначе не приняли бы его еще до моего рождения в правящую ветвь. Думаю, тогда он был постройнее, но и сейчас способен удивить, потому что под слоем жира время от времени перекатываются шарики мускулов. Такие толстячки на короткое время способны развивать бешеную скорость. «Вас не было с утра в поместье», — заметил Шата-сан. «Показывали ученикам город?» «Да, они впервые покинули Узушия. Тогда им сейчас тяжело. Все мы проходили через это». «Воистину так», — усмехнулся мужчина. «Завтра продолжите осматриваться?» «Да, я пока не понимаю, кому принадлежит город. Хотелось бы сказать, что нам, но это будет неправдой», — вздохнул чиновник. «Самыми влиятельными силами можно назвать городскую администрацию, клан Ичикова и местный филиал Листа, именно в таком порядке. Ичикова, погранцы, вольный клан, ассоциированный с Канахой. Почему вы поставили администрацию на первое место? Они контролируют порт. Часть денег идет напрямую министру левой руки, взамен тот обеспечивает посылку вассальных шиноби при необходимости. Да, существуют кланы, находящиеся в прямом вассалитете у даймё. В стране огня их немного, большинство предпочитает действовать через Канаху или заключать договор найма, позволяющий им формально оставаться независимыми. В стране ветра, наоборот, в каждом оазисе найдется парочка малочисленных кланов, напрямую присягнувших правителю страны Иксуни, относящихся с подозрением. А молнией по факту правит великий клан Би, глава одной из ветвей которого сидит на троне и выполняет пришедшие из Кумагакури указания, там независимых вовсе нет. Насколько силен Ичикава Ичизаку? Да не особо. Человек 200, из них шиноби под сотню, причем на уровне джонина Канахи всего двое или трое. Основной доход они имеют от торговли, везут рыбу вглубь страны, обратно поставляют пряности, золотые изделия, шелк. Один из главных покупателей запечатывающих свитков. Сами не делают, делают, но качеством похуже. Если купцы, значит, логистика отработана. В страну чая или в залив Хангури их караваны ходят? Вроде бы, нет, призадумался Шата-сан. Хотя у них неплохие отношения с кланом Хаки, это оружейники с побережья Хангури, они живут в местечке под названием Молодой лес. Приезжают к нам иногда за покупками. Значит, контакты есть. То, что контакты есть, это хорошо. Чем большие силы будут задействованы в проекте, тем сложнее его закрыть, и в политическом плане, и в силовом. У нас хорошие отношения с городской верхушкой, по большей части да. Нас очень не любит Римура сама, один из местных феодалов, у него прямо-таки животная ненависть к Узумаки. Кто-то из наших убил его родителей, словно о чем-то несущественном сообщил мужчина. Еще я периодически ругаюсь с Ямато сама, местным казначеем, но это так, деловой момент. Он хочет всего и бесплатно. С остальными знатными людьми города серьезных конфликтов не было. В случае необходимости я могу к ним обратиться. Могу ли я попросить вас о любезности, Шата-сан? Мне понадобятся краткие характеристики наиболее влиятельных лиц города. Не могли бы вы к нашему возвращению составить список с пояснениями? Мужчина насторожился. Безусловно, Кушинахиме. Однако для правильного ответа мне хотелось бы знать, для чего вам эти сведения. Боится, что я под него копаю. Надо успокоить, а то решит, что его собираются сместить, начнет мешать работать, и тогда его действительно сместят. Речь идет о новом торговом маршруте. От вас к Хикари, затем Гицу. Я озвучила планы только потому, что ваш филиал рассматривается в качестве одного из ключевых звеньев пути. Вашим подчиненным незачем о них знать. Вот как, прищурился толстячок, значит, новые клиенты. Понимаю. Конечно, Кушинахиме, я буду молчать. Он ближайшим курьером отправит доклад главе своей семьи. Однако поскольку таковым является Узукаге, который и так в курсе, то ничего страшного. В таком случае жду от вас помощи. Можете на меня рассчитывать, Кушинахиме, чуть поклонился чиновник. Еще мне нужна миссия сопровождения в сторону Гицу. Сейчас в филиале есть такие, заявками на сранг занимается моя заместитель, Табани-сан, надо уточнить у нее, уверен, что-либо подходящее найдется. Заранее благодарна, Шата-сан, общались мы еще долго. Начальник филиала, узнав, зачем я все-таки прибыла и слегка успокоившись, подробно рассказывал о городе, местных центрах силы, сезонных перепадах в торговле, особенностях речного пути до Хикари и отношениях с местными большими шишками. Я, конечно, еще не раз проверю его слова, но впечатление он на меня произвел хорошее. Подконтрольную территорию явно знает, информацией, кто чем живет и какой реакции стоит ожидать на усиление присутствия Узумаки в регионе, владеет, видит предстоящие трудности и готов подсказать пути их решения. Если дела обстоят так, как он говорит, то рекомендую оставить его на своем месте. Следующий день опять прошел под знаком дрессировки генинов, однако были и отличия. Я ранним утром создала пару клонов и под хинге отправила их подслушивать разговоры. Из обычного трепа двух продавщиц-соседок на рынке иной раз можно узнать больше, чем из доклада, составленного аналитиком Нара, чем умные шиноби часто пользуются. Впрочем, тут кому как повезет. Иногда месяцами сидишь на людном месте и уходишь ни с чем, а бывает, что пара слов, перехваченных в случайной забегаловке, полностью меняют долгосрочную стратегию клана. Дома надо будет глубину напрячь. Надеюсь, Саски-сама не очень озлился на меня за отставку. Конечно, за два дня получить полное представление о местности невозможно, и все-таки дольше задерживаться мы не стали. На обратном пути остановимся здесь же, позднее почитаю доклады разведки, несколько команд чунинов под прикрытием пройдутся по маршруту и тоже составят рапорты. Постепенно сложится четкая картинка, появится понимание того, как привлечь местных игроков на свою сторону и с наибольшим толком использовать их ресурсы. Но это потом, а сейчас я, словно мама-утка, веду за собой детишек представляться главе небольшого отряда, нанявшему нас для сопровождения до Курама. Несколько дальше, чем Хикари, так что придется сделать крюк, но ничего удачнее в филиале не нашлось. Клиентура тут стабильная, десятилетиями наработанная. Услуги сопровождения заказываются едва ли не за месяцы заранее и в основном заключаются в охране крупных караванов. Мелочевку подгребли под себя листовики, сидящие в центре города, зато подработку взяли. Бинса – попутная посылка, представляющая собой запечатанный свиток с вещичками. Приработок генинам, на булавке чунинам. Возжелавший обеспечить охрану себе и своим людям Такеда Акидона принадлежал к знатному самурайскому роду, чья древность несколько превосходила его финансовые возможности. Бедняками Такеда не были, упасиками, просто дальше границ провинции их влияние не распространялось. Вот с целью исправить исторически сложившуюся несправедливость, Акидона намеревался купить кусок земли поблизости от Курама, чтобы построить там поместье, обзавестись связями с местными предводителями, удачно пристроить дочку и все в таком духе. Относительная близость столицы тоже влияла на принятое решение. Несколько необычно видеть самурая, нанимающего шиноби для защиты себя любимого. Обычно для детишек сопровождение заказывают или для жен. Так оно и есть, Кушинахиме-сама, с поклоном ответил тот. Однако с тех пор, как во время одной из поездок я потерял половину слуг в бою с Нукининамивы, мой взгляд на некоторые вещи изменился. В Киши многие бы не согласились с вами, заметила я. Нам, скромным провинциалам, далеко до возвышенных устремлений, приближенных к пурпурному трону, снова поклонился мужчина, пожав плечами. Чувствовал он себя не в своей тарелке. По социальному статусу шиноби как бы стояли вне сословной лестницы, в силу чего наши отношения с правящими классами отличались изрядной запутанностью. Тем не менее, будучи принцессой великого клана, Я имела право на всякие занимательные привилегии вроде личной аудиенции у даймё или свободного доступа во дворец правителя, то есть фактически приравнивалась к членам знатнейших аристократических фамилий. Иными словами, находилась намного выше скромного самурая, согласно заключенному договору, считавшегося моим временным господином. В общем, отдавать приказы он мне избегал и общался, используя исключительно вежливые формы речи. «Бедняга, вы могли бы заказать миссию в представительстве Канахагакуре, почему же обратились к нам? Не поймите неправильно, мне просто интересны мотивы. Репутация Узумаки Ичизаку высока, словно небо, и столь же чиста, опять поклон. Неизвестны мне случаи, когда великий клан подводил заказчиков. Не могу сказать тоже про шиноби Листа, месяц назад нанятая моим соседом команда не справилась с заданием. Другой сосед полгода назад жаловался, что нанятые им шиноби Канахагакури не смогли ликвидировать бесчинствовавшую на его землях банду. Правда, ему бесплатно предоставили вторую команду, и вот они с заданием справились. Поэтому я предпочту заплатить подороже, зато нанять хороших специалистов. Дорого, но мило, дешево, да гнило, прекрасно сказано, Кушинахими-сама. Тем не менее, Лист не знает недостатка в заказах. Купцы слабо разбираются в воинских делах, с презрением фыркнул самурай. Они смотрят только на цену. Акидона принадлежал к моему любимому типу клиентов. К советам прислушивался, возможно, даже слишком внимательно, показать собственную значимость не пытался, а босс под его командованием шел ходко, нигде не задерживаясь. Ну так всего 4 крытых фургона и десяток телег с вещичками, для феодала со свитой это редкостный минимализм на грани жесткой аскезы. Повозками управляли слуги, воины ехали верхом на лошадях и с привычным удивлением поглядывали на идущих рядом шиноби. Генины двигались вроде бы не широким шагом, без малейших признаков усталости, не торопясь, однако уверенно держали общий темп и отставать не собирались. Мы с Сачика-чан шли в середине колонны, мальчишки с клонами спереди и сзади, меняясь после каждого привала. Поднятая колесами и копытами пыль, гадость редкая, проникает даже сквозь барьеры. Детишки с тоской вспоминали первую часть путешествия, проходившую по воде, на принадлежащей роду Такэда барже, где нам выделили целых 2 каюты и 3 в день кормили изысканной пищей. В принципе, неплохо кормили и сейчас, но с корабельными вкусняшками сваренную на привале кашу не сравнить.